все творят, что хотят. Динар миленько развлекается с мальчонками, а она почему-то как прокаженная, боится всего. Но тут ее второй голос, враг номер один, невзначай заметил. «Потому что твой грех — это противно природе, это противоестественно. Нравится мужику мальчик? И что? Какое кому до этого дело? Детей вот трогать нельзя, а уж собственного сына...» Наташа хотела было начать базар с голосом, но поникла. Поняла, что тот прав, и не надо искать лазеек. И не надо ездить на Рождество. Надо взять себя в руки и не давать воли своим грязным сексуальным эмоциям. И как назло, ее неподчиняющееся разуму тело трепетало и вспоминало те объятия, ту неземную страсть, которая единожды в жизни посетила ее. Она вздрогнула. Томление перешло в активную форму, и тело ее выгнулось и завибрировало. А перед глазами стоял Сандрик, обнаженный, прекрасный как ангел, который смотрел пронзительно ей в глаза, и, ах, наступил момент неизбывного блаженства, и она почувствовала, как намокли трусы и спало напряжение. Минут 10 плавала она в блаженном полузабытье и прижимала к себе несуществующего Сандрика. Но, наконец, открыла глаза и почувствовала, что пришла в себя. Снова крепка и даже весела. И, что было совсем странно, о Сандрике думала не как минуту назад, расслабленно, с наслаждением, а спокойно, разумно и даже как-то отстраненно. Что это? Любовь? Секс? А может быть и то, и другое? Разбираться она не стала. Залезешь в такие дебри, что и не выпутаешься. Пусть так. Но на время она освободилась, и надо заниматься делом. Надо звонить Анне, узнавать, как с Фрайбахом, и готовить прием, который и в самом деле нужен. Необходимо хорошо принять этого госчиновника. От этого зависит многое, в частности, и ее карьера. А она поняла, что пока уезжать отсюда не хочет. А что же с Рождеством? Там будет видно. Это зависит теперь и от Фрайбаха, от их отношений. Она даже засмеялась. Какие отношения? Никаких. Это, как всегда, она выдумала. Может, и не будет ничего, как ни старайся и как ни желай этого Динар. «Но пока», — сказал Динар, — «о картинах ни слова. Вот когда у них, Фрайбаха и Наташи, появится истинный контакт, тогда», — сказал Динар, — «он, в общем, даст дальнейшие инструкции, но не сейчас». «Ладно. Она пташка подневольная, в клетке сидит, железной, но позолоченной». Позвонила Анне Лори. Была очень мила, будто и не состоялось у них того странного разговора. Сказала, что звонила Рихарду, и, как и думала, он отказался приехать. Хотя присовокупил, что мадам Натали ему очень симпатична, и ему бы не хотелось ее огорчать, но взамен Рихард предложил как-нибудь, когда Натали будет уж совсем скучно, мало ли, и так бывает, то ли будет рад их видеть у себя, у него есть еще что показать ей, если она интересуется искусством. Анне сказала, что ее тоже зовут на прием.